Вопросов не было ни у кого, кроме одного немого и с удивлением в глазах красноармейцев, мол, откуда известно, что там пленные идут. Само собой, отвечать на него никто не стал, да и рано им это знать. Так что и без этого Косенков лихо развил хозяйственную деятельность, и к нашему убытию работа закипела, так уж закипела. Ну, в том объеме, который могли показать всего-навсего 3 человека, из которых 2 раненых. Мы же, быстро изучив карту, поняли, что немцы повели пленных не по основным дорогам, очевидно, чтобы не мешать продвижению своих же войск, а больше по полевым и частью по лесным. Партизан они не боялись, ТК, партизан, как, впрочем, и полицаев, на 6-й уже день войны еще попросту не было. Нет, ну начали уже организовываться полицейские команды из жителей оккупированных территорий, но пока это еще не обрело массовости, знакомый нам по донесениям НКВД и СМЕРШ. Пока что действуют единичные команды в некоторых населенных пунктах, и не более того, больше занимающиеся грабежами и местью обидевшим их ранее, чем поддерживающие хоть какой-то немецкий порядок. Системой вспомогательная полиция из местных станет чуть позже. Ждать недолго, уже к осени. А пока они скорее были похожи именно на лояльные гитлеровцам банды грабителей и мародеров. При движении к месту, где мы должны будем встретиться с колонной пленных, у нас было лишь одно неудобное место, где нам пришлось пересечь большую дорогу с движущимися по ней частями немецкой армии. Тут нужно было либо прорываться с боем, ТЕ, быстрым наскоком, либо ждать окна, паузы между немецкими частями. И мы таки дождались и рыбкой, если так можно сказать про танк, метнулись через дорогу и тут же помчались по полю к лесу на той ее стороне, чтобы успеть нырнуть в него и захваться с немецких глаз долой. Успели. Теперь дальше можно идти спокойно. Сориентировавшись по карте и при помощи дрона, мы вышли на ту даже не второстепенную, а черт знает какую степенную узкую, буквально только для тележки, дорожку. И почапали траками навстречу колонне наших пленных, по ходу валя многочисленные мелкие елки и сосенки. И дорожка эта вывела нас из леса и попетляла по его опушке. И вскоре мы увидели колонну пленных. Немецкие охранники заметили наш танк и сообразили, что своих подопечных надо посторонить, а то ведь передавит их чай и отписывай рапорта потом. И начали сгонять пленных с дороги ожидаемо не в сторону леса, а в сторону поля. Это хуже, но логично для немцев. Впрочем, и терпимо для нас. Чапай, при этом, лихо катился по дорожке и Мишка. Охрану, ту, что ближе к дороге, дави сразу. Как раз 4. Тех 2, я думаю, сами бойцы кончат. Есть давить. Танки по определению невосприимчивы к хрусту костей вражеских солдат под своими траками. И почему иными должны быть те, кто ими, ТЕ, танками управляет? Поэтому для нас этот хруст, который мы, кстати говоря, и не слышали, но представляли, был сродни прекрасной музыке. Только Жанна немного побледнела, что я заметил, бросив на нее взгляд в момент, когда Мишка, в самый последний момент по автомобильному вильнув танком, уже хрумтил последним немцем. Правда, одного ухрумтить не получилось, он быстро сообразил, что происходит, и больно резво сделал ноги. Пришлось догонять короткой очередью из курсового ПКТ. «Разворачивай башню на тех 2, не мечтай». Это я рявкнул на Жанну, чтобы отвлечь ее от неправильных мыслей и озадачить делом. Та словно очухалась и моментально выполнила приказание: «Гаси, кого увидишь». Вяжкая рявкнула только одним выстрелом, и одного немца буквально разорвало в колчья. Второго моментально зажали и кончили наши из числа пленных, причем, насколько я успел заметить, не пехотинцы, а именно танкисты. Если это парни из 317-го полка, то я ничему тут не удивился. И потом оказалось, что это были действительно они. Танк наш остановился, дрон дежурно висел в небе в автоматическом режиме, рано его было возвращать, а кое-кто из танкистов шибко радостно показывал на нас рукой и пытался объяснить товарищам, кто мы такие. Узнали, понятное дело. Я, предварительно приказав Мишке отъехать в сторону, а Жанне как можно незаметнее принять в стойло дрон, выбрался из ЧАПЭ, спрыгнул на землю и пошел к тому танкисту, который кое-кто. «Андрюха, мать тебя! Ну, ты, брат, лихой, ёпть!» Радостно заорал мне майор Безымянный. Да, это был он собственной помятой персоной. «Здорово, Серега!» И мы обнялись. Было очень радостно, что знакомые в этом времени люди остались в живых. Хотя бы один из них. В глазах пленных была буря эмоций. От радости освобождения из плена, до удивления, как это было сделано быстро, нагло и эффективно. Не, ну, а чего? Танк наш быстрый он, понимаешь, мчится шустро ветер, поднимая один. И то, что хрустики всякие по дороге под траки попадают, то ПДД, в части безопасности пешеходного движения, для всех писаны, а не только лишь для некоторых. Просьба не обижаться, майор безымянный. Старшины среди вас есть? Так точно, товарищ майор, отрапортовал он мне, несмотря на то, что мы были равны по званиям, и тут же обратился к строю пленных. Старшина, не дуй ветер, ко мне, я, рявкнул дородный такой и даже не слишком оборванный боец и подбежал к безымянному. Впрочем, грязен и умучен он был ничуть не хуже своих товарищей по строю. Поступайте в распоряжение товарища майора Толстого. Есть, старшина, на танке вьюг с оружием, раздать бойцам и патроны тоже. Уточните, кто сможет обращаться с немецким пулеметом, и пусть он подберет себе расчет. Слушаюсь, не понял. Есть, вот именно, майор. Ко мне вдруг обратился средних лет боец в гимнастерке рядового, но штаны командирские были и сапоги, на которого безымянный только взглянул и чуть не заскрипел зубами. «Держись, Андрюха, это пипец на ножках», только и успел он мне шепнуть. «Слушаю тебя, боец, не тебя, а вас, я полковник Захаров, 1281 и краткое стрелковый полк 2, комполка». «Серьезно, а чем ты можешь это подтвердить, боец?» «Что о? Да меня здесь каждая собака знает, возможно, только я по-собачьему не разумею и собак вокруг не вижу, поэтому, предъяви, боец, личные документы». «Но, без но, документов нет, ни удостоверения, ни партбилета, на тебе форма рядового бойца, значит, до подтверждения командованием фронта твоего возможного звания, ты остаешься бойцом. Вопросы есть?» «Да я тебя, так, вижу, вопросы есть, майор безымянный, я». Выделите троих бойцов для расстрела запятнавшего себя пререканием со старшим по званию и в условиях войны бойца Захарова. Расстрел произвести немедленно и зафиксировать в рапорте. Оружие получите у старшины. Разрешите пока ваш приказ не приводить в исполнение. Сделав уморительно серьезное лицо, попросил безымянный. И шо за ее, рявкнул я, сделав в сторону Сереги нарочито грозное лицо, типа ух, какой я тут весь сердитый. Отвернувшись от Захарова, разумеется, разрешите объяснить, разрешаю, так ведь сегодня четверг, а расстрел у нас по пятницам, тоже не сдерживаясь хохмить выдал Серега, да, ну, тогда ладно, но в пятницу шоп, есть в пятницу шоп. Серега с огромным трудом подавлял смех, а типа полковник Захаров стоял аки оплеванный, бойцы вокруг, кто слышал это все, смеялись едва ли не в открытую, не все, правда, хотя я расстреливать полкана и не собирался, но попужить стоило бы, и безымянный это понял сходу, а то у полкана ни документов, ни формы, ни подтверждения бойцов, кто он есть, за мурло такое, а ведь его подчиненные тут наверняка были, один только хлыщеватый гонор у этого полкана, этакий дурак не понимающий, что список старшего командного состава РК никому здесь, в этой местности, сейчас недоступен в принципе. Нет, ну я-то по своим иновременным каналам уже через сутки мог бы узнать об это полковнике все, а спесь с таких обормотов сбивать надо обязательно, а то ведь он начнет тут командовать уря, и, отодвинув меня, майора, в сторону, банально погубит новообразующуюся часть истребителей вермахта и СС, ведь методы работы таких истребителей очень отличаются от того, что им же преподносилось его же бойцам, его же полка. Один раз он себя уже запятнал, раз потерял свой полк и сам попал в плен. Так зачем ему давать возможность сделать это еще раз, обойдется ведь. Но разбираться с этим запятнавшим себя полковником у нас времени не было. Нужно было, как минимум, спрятаться или от немецких самолетов, или от случайных немецких же мимопроезжантов. Поэтому я приказал освобожденным из плена бойцам переместиться в лес через дорожку и там собраться. Заодно приказал удавленного пленными и застреленного мной из пулемета немцев утащить в лес под елку, а ошметки раздавленных обильно посыпать сорванными травой и ветками. Ну, чтобы сразу в глаза не бросались, в лесу, найдя неподалеку небольшую полянку, я приказал бойцам построиться. И начал. Так, товарищи бойцы, я, майор Толстов Андрей Игоревич, командир особой диверсионной танковой группы РК, прочисленность группы я скромно, разумеется, умолчал. Вы освобождены нами от немецкого плена. Никто не ставит вам в упрек факт попадания в него. Главное, что вы не перешли на сторону врага. Некоторые неизбежные иногда недоразумения уже частью выявлены. Несколько бойцов в этом момент с улыбочками посмотрели на того самого полковника Захарова, но с ними разберемся. до выяснения обстоятельств вешать ярлык предателя или труса никто ни на кого не собирается. Война в самом ее начале штука очень сложная для восприятия непривычному к ней человеку, даже если он военный. Мне, участнику нескольких вооруженных конфликтов и войн, это известно очень хорошо. Не у всех вас такая привычка есть, и это нормальное явление. Т.Е., повторюсь, никто ваш кратковременный плен вам в вину ставить не собирается. Все понятно? Бойцы в строю загомонили, мол, все понятно, и, судя по этой эмоции, было ясно, что они восприняли мои слова не только с позитивом, но и с надеждой. Честное имя чаще всего бывает дороже жизни. А я продолжил. Вы частью получили оружие. Насколько его у меня хватило, столько и раздали вам. Да, это немецкие винтовки, отбитые, кстати, в бою сегодня утром, но другого оружия у меня сейчас для вас нет. А из этих винтовок убивать врага можно точно так же, как и из винтовок Мосина. Да и с патронами к ним в тылу врага полегче. Это понимают все. И из этого пока будем исходить. Бойцы внимательно слушали меня, и большинство соглашались с моими доводами. Особенно танкисты из 317 ГО-полка. Просто они уже видели нас на ЧП в деле и понимали, что мы здесь это пусть маленькая, но грозная сила. Теперь важный момент. Я намерен создать диверсионный отряд истребителей частей вермахта и СС. Для этого мне нужны мотивированные на победу бойцы, но исключительно добровольцы. Вас, 31 человек, я с радостью приму в отряд каждого, но, повторюсь, только на добровольных началах. Вижу, у некоторой части бойцов есть вопросы. Вот ты, боец, представься и спрашивай. Боец Семенов шагнул вперед и представился. Солдат, оборванный и усталый так же, как и все. Что будет с теми, кто не согласится вступить в ваш отряд? Ничего, вернут винтовки и патроны, если уже получили, и могут быть свободными. Винтовку обязательно возвращать, боец. Мы добыли это оружие в бою, рискуя своими жизнями. Если уходящему нужно оружие, то он может сделать то же самое. Почему мы должны его благодетельствовать, а сами оставаться без так нужных нам единиц оружия? Но это же гибель, майор. У вас танк, а у уходящих ничего. Угадайте, кто это крикнул? Конечно же, полковник Захаров. Боец Захаров. Не здесь, а в другом месте, нас ждут еще наши товарищи. Один из которых безоружным отбил винтовку в рукопашной схватке с немцами и уже использовал ее против немцев же. И это еще в то время, когда нашего танка и рядом с ними не было. Если смог он, то почему не сможет любой уходящий от нас? Объясните. Это демагогия, майор. Нет, это война, боец. И что будет делать ваша истребительная часть в тылу у немцев? Прятаться по лесам, пока другие на фронтах бьют врага. Соответствовать своему названию, ТЕ, истреблять немцев. Там на фронте каждый штык на счету. Боюсь, что фронт догнать уже не получится, боец. Неправда. Это крикнул другой, далеко не полковник, а вполне себе молодой пацан с частично разбитыми очками на носу, и как только умудрился их сохранить. К сожалению, боец, это горькая правда. Последняя канонада, которую мы слышали, это бой, в котором вас всех захватили в плен. Ты за это ответишь, майор, за вот эти пораженческие и вредительские настроения. Опять Захаров. Возможно, но это будет моя проблема, а не чья-то. Я поставлен здесь, чтобы бить врага в его тылу, и собираюсь это делать более масштабно, чем только своим танком. Для этого мне нужны бойцы для формирования диверсионной части. Тебе понятно, боец? Захаров злился, хотел что-то сказать, но быстро понял, наконец-то, что его тут не пляшет. Вся ситуация сейчас играла против него, ничего он сделать этому наглому майору, ТЕ, мне, не мог. Впрочем, я продолжил. А теперь предлагаю вам каждому определиться в своем пути. Кто захочет уйти, тот складывает полученные оружие и патроны около танка и уходит. Просто уходит. Остальные ждут команды. На решение одна минута. Время пошло. Из 31 человека ушли 12. В том числе и полковник Захаров и вопрошавший боец Семенов. Не смог я оказаться для них убедительным. Так бывает. У всех и каждого свое понимание ситуации. Но зато с нами остались все бывшие здесь танкисты из 317 ГО-полка, 4 человека их техников, старшина Недуй Ветер и еще 7 пехотинцев, среди которых оказался тот самый молодой боец в разбитых очках. После выяснилось, что он только в этом году выучился на врача и был направлен в эти края по распределению. ТЕ, бойцом назвать его можно было с очень большой натяжкой. Тем не менее, винтовку с патронами он получил. Один аллюзия на песню «Три танкиста», три веселых друга братьев по красности Хипласкина к фильму 1939 года «Трактористы», где есть такие строчки. «Мчались танки, ветер подымая, наступала грозная броня». Два автор лишний раз напоминает, что строгого соответствия нумерации частей РК в книге нет. Все номера он разглядел в трещинках на потолке. Наверное, ему стоит заново и получше побелить потолок. Как вы считаете? Глава 11. Истребители уже в действии. То ли еще будет. 19 человек мы, конечно же, десантом на танк усадить не могли. Банально не поместились бы. Но вопрос быстрой транспортировки бойцов новообразованного диверсионного отряда ЧАПой, ну, а чего мудрить-то с названием, решился просто. Мишка выдал два топора из комплектации нашего танка и веревку. Бойцы быстро нарубили березок-осинок, при помощи ремней, снятых с загубленных немцев, связали их по вершинам, сделали поперечины на вроде гати, чтобы получившийся треугольник не сложился в сноп. Понакидали сверху еще веток и веревкой привязали все это дело к корме машины. Потратили на все минут 20, хорошо. На такую конструкцию волокуши улеглось аж 12 человек из тех, что помоложе и покрепче. На сам танк, остальные 7 из наиболее слабых и возрастных бойцов. Туда же поместили и винтовки, собрав их обратно в связку. Им всем, в ТЧ, и пассажирам волокуши, было приказано, что в случае опасности нужно будет немедленно покинуть и танк, и волокушу. Даже на ходу. Прыгать черти куда и сразу залегать, где можно укрыться. Все поняли, и потихонечку мы такой кавалькадой двинулись к нашему расположению. Ехали не сказать, что с комфортом, но зато с шуточками и прибауточками. Особенно, когда с волокуши свалились по очереди два бойца и оба, кстати, из танкистов. Мы эти моменты усекали по камере тылового обзора, да и дрон пока что висел, никуда не девался невидимый еще нашему новому подразделению. Остановились и подобрали. Выигрыш во времени движения ожидался внушительным. Ведь колонна усталых и измученных боем и уже пленом бойцов вряд ли могла двигаться быстрее пары километров в час. Скорее всего, она плелась бы даже прилично медленнее. А так мы уже могли и 15 километров за час выдать. К тому же нам как раз столько и нужно было ехать. До самого места, конечно же, так не доедем, но времени все равно выиграем очень даже здорово. И до той дороги, которую мы перескочили по пути к месту встречи с пленными, было 10 километров. Но доехать мы до нее не доехали, хотя уже и пропылили довольно прилично. «Андрей, танки на отдыхе», — показала мне экран Жанна. «Что, танки на отдыхе? В смысле? А, понял, ага, годится, молодца. Мишка, стой, да не тормози ты так резко, балда, Волок взад приедет, кузовню помнет». На это Мишка только хохотнул. «Я же выбрался из танка и позвал безымянного». Тот кряхтя встал с волокуши и приблизился. «Серег, в паре километров за этим леском стоят немецкие двойки и тройки. Где-то пара взводов. Плюс грузовик с топливом. Кушать, видимо, из валют. Задача простая – захватить эти танки. Хотя бы пару-тройку штук. Авантюра. Вся наша жизнь авантюра. Серег, план такой. Всех пехотинцев, связистов и айболита один оставляем тут, а танкисты на броне туда. Перед выдвижением я отсюда обстреливаю немцев на обеде, чтобы побольше экипажей вне танков тупо побить. После танкисты, все 7, включая тебя, забираются на броню, мы подкатываемся метров как можно ближе, десант спешивается, я начинаю атаку на очухавшихся. Захватываем танки, возвращаемся сюда и берем остальных на броню и вешаем ордена на грудь. Времени обсуждать нет, отцепляйте волокушу. Авантюра, обстреливать без корректировщика-то, только и произнес безымянный. Серега, ты занимайся своим делом. А как обстрелять поточнее, мы способ найдем не впервой, а, и спроси пехоту, если кто машину умеет водить, с нами поедет. Понял. И тут же отдал приказание: бойцы, отцепляйте волокушу и отходите от танка, сейчас стрелять начнем. После обстрела танкисты ко мне, остальным укрыться в лесу. Бойцы быстро отвязали волокушу и споро отбежали в сторону. Я же, проконтролировав все это, шустро забрался на свое место в танке и скомандовал: Жанна, целься по костру и скоплению их танкистов. Пристрелки не будет, бей сразу наверняка. Тут 2 километра всего, попадешь. 3 осколочно-фугасных, беглым. Есть 3 беглым без пристрелки. Дрон подсветил на экране цель. Действительно, с 2 километров в условиях почти безветрия промазать будет довольно сложно. Но Жанна, как артиллерист, боец пока неопытный, хотя и талантливый. И тут она проявила свою сущую талантливость и не сплоховала. Увеличила картинку, более точно сфокусировала точку прицеливания, определив ей сам костер и готово, огонь, бах, через чуть больше чем секунды через 3-2 мы увидели, что первый снаряд попал точно в костер, на котором немцы то ли воду для кофе кипятили, то ли курочку варили, ну может пару или тройку метров в сторону, что не критично, больше те не варят и не кипятят, отварились и откипятились. Жанна не стала бить вторым туда же, чем нарушила установку беглым, а чуть скорректировала прицел и, бах, еще 3 секунды и снова взрыв, видимо в компанию вроде как обслуги, еще корректировка, бах, 3 секунды и новый взрыв, который разбросал в стороны пару мотоциклов, лишь бы пулеметы остались целыми, они нам ой как пригодятся, цели поражены, отлично, я быстро высунулся из люка и махнул рукой стоявшему поодаль, чтобы не глушануло, безымянному мол давайте на броню, хотя, как после выяснилось, его таки припечатало звуком нашего выстрела, а вроде бы опытный человек, тот махнул рукой своим и к Чапаю подбежали еще 6 танкистов, и они вместе с майором забрались на танк, держитесь крепче, поедем быстро, десантироваться сразу, как остановлюсь и дам очередь из пулемета, поняли, трогай уже извозчик, даже в такой ситуации бродяги-танкисты не могли удержаться от шутки. Причем, шутканул вовсе не безымянный, но заржали они все и Серега тоже. За ваш гривенник куда скажете, Мусю? Это я улыбнулся в ответ, свои же парни, и нырнул на свое место в люк и тут же Жанне, управление дроном мне, ты занимайся пушками, к бою фугаски, пока не скажу болванки. Дрон переключила, про фугаски поняла, Мишеня, газу по полной, старайся под деревьями не ехать, десант смахнет, понял, держитесь, и Чапай рванул. Как потом мне рассказал безымянный, в момент старта чуть не свалился один из танкистов, а ведь предупреждал крепче держаться, и танк наш буквально летел. Вот уже мы обогнули лесок, который скрывал нас от немчуры и вышли на финишную. Мишка, держи прямо, пока нас не целит, чуйка молчит, метров за 500, а лучше за 300 остановись. Понял, я же контролировал с дрона действия немцев, часть из них уже очухались, но, кажется... Комплектных экипажей уже не было, где мехвода побила нашим обстрелом, где наводчика, какой-то экипаж лишился командира, и на укомплектование хотя бы одного боеспособного экипажа занимало у немцев время, и это было нам на руку. И еще немцы, озабоченные организацией, нас заметили далеко не сразу, но вот уже увидели и одна тройка развернулась и дернулась в нашу сторону. Жанна, подсвечиваю, вижу, готово, огонь, бах, уж потерпит парни на броне. До немцев было уже 900 метров и через чуть больше секунды. Блин, мимо. Снаряд ушел куда-то дальше и где-то там взорвался. Готово. Огонь. Бах. В этот раз снаряд упал перед двинувшимся на наш перехват танком. Он не загорелся, но встал. Добей. Бах. Снаряд и в этот раз попадание по башне. Да, фугаской. Но нам того и надо было. ТК. Часть немцев все еще искала себе экипаж, бегая между танками и скольких-то из них зацепила. И мы мчались. А нас пока так и не целили, уж я бы знал точно, Мишка стой, стою, до немцев было уже около 200 даже метров и все оглохшим от нашего огня парням бежать меньше, я немедленно дал очередь в сторону немцев, но исключительно как сигнал для десанта, в камеру заднего обзора увидел, что они тут же попрыгали на землю и безымянный махая руками разогнал танкистов по сторонам в цепь, только бы не во весь рост побежали за нами, Мишка, газу, есть, Жанна. Все танки, что шевелятся бей, есть, и через пару секунд, бах, тут же, откинув башню, вспыхнула излишне ретивая тройка, попадание с такого расстояния даже фугаской, но 85 мм, это очень серьезно, еще парочку показательно, есть, бах, бах, где-то по кому-то прилетело, да-да-да-да-да, это Жанна уже била по двойкам из вяжки. Сообразила таки в отличие от увлекшегося ее командира, из такого расстояния ей промахнуться было невозможно, да и тройкам тоже плохеет, тем более, что большинство их стояли к нам почти боком, ТЕ, слабыми бортами, и немцы начали покидать свои машины и давать деру, тут уже я развернулся из пшки, ух, как я зол, получите, уроды, Витмана сюда мне, порву гада, через 10 минут к месту побоища, в котором немцы так и не смогли организовать сопротивление, это против ЧАП это, ага, подбежали наши вспотевшие и запыхавшиеся танкисты, я выбрался из танка, передав наблюдение Жанне, спрыгнул на землю, танкисты же, после 3 наших выстрелов, воспринятыми именно нашей же броне, еще не все пришли толком в себя, и хуже всего было то, что напрочь оглохшим был Серега Безымянный. Но как же он радостно улыбался, какой он был счастливый после того, как увидел эту атаку, в которой мы не только вынесли немцев, но и захватили их танки. «Так, Серега, ты меня слышишь? А, чего, гривенник, отдам потом, ты смотри, как ты их, а», орал он в ответ, почему-то сочтя, что я тоже пребываю в восторженном состоянии и шуткую. Или это у меня морда лица так глупо и стебно выглядела? Я показал ему жестами, мол, ты совсем оглох, тот с уморительной рожей быстро закивал. Понятно. Я огорченно покачал головой, Серега этот жест воспринял правильно и тут же позвал того самого танкиста, который шуткивал насчет извозчика. Ждать себя тот не заставил, быстро подбежал, вытянулся в струнку, козырнул и: «Мехват Ромашин». «Значит так, Ромашин, все машины проверить, выбрать целые и из них лучшие. Водить грузовик у вас кто умеет?» «Я умею». «Посмотри, справишься ли с немецким». «Справлюсь, приходилось в Липецке». «Молодец, тогда ты и поведешь, если исправен, конечно же, результаты проверки доложить». «Бегом, есть бегом». И счастливый Ромашин, махнув рукой еще паре танкистов, усвистал проверять технику. А ко мне подбежал один из мазутиков: «Товарищ майор, разрешите обратиться?» «Обращайся. Немцы раненые и просто пленные имеются. Что с ними делать?» «Тем, кто не ранен, прострелить колени и дать и тем, и другим их же медикаменты». «Как прострелить? У тебя винтовка в руках. Выполнять». Ошарашенный танкист убежал, и через некоторое время стали слышаться один за другим выстрелы и крики раненых немцев. Вернулся Ромашин: «Товарищ майор, целы две тройки и одна двойка. Заправщик почти полный, только колесо поменять надо». И обнаружили грузовик со снарядами, стоит вон там за деревьями. «Цел? Грузовик? Цел. Еще водитель авто найдется?» «Так точно, товарищ майор, отправь, пусть пригоняет его сюда». «Есть. И поищите гранаты. Лучше лимонки или немецкие яйца». «Яйца это как? Круглые такие, не ребристые, как лимонки». «Да, вообще все гранаты собирайте. И патроны к винтовкам и все оружие, что найдете». «Понял. Разрешите выполнять? Действуй. И жрачку не забудьте». «Само собой». Ромашин убежал снова, и примерно через полчаса мы были готовы выступить обратно. И этот захват сильно воодушевил танкистов 317-го полка. Теперь эти люди вряд ли уже сдадутся в плен. Кстати, слух у Безымянного потихоньку возвращался, и он уже разбирал то, что я ему говорил. Правда, делать это пришлось крича, но ничего, все будет хорошо. А пока что я снова подозвал Ромашина: «Так, ставлю задачу, все поврежденные танки сжечь, бензину в башне налейте и пыхните, мы отъедем метров на 150 и действуйте. Помощника найдешь?» «Я, все же, решил гранаты поберечь, пригодятся еще». «Так точно, а может, чего, а может снаряды из них вытащить?» «Товарищ майор, не надо, жгите нахрен так, чтобы бахнуло совсем в металлолом». «Есть, жечь нахрен так в металлолом их, раз так». И, наконец-то, мы выдвинулись, но пока чуть вперед. Ромашин с еще одним танкистом и Безымянным остались сжигать танки. «Да, майор тоже, сейчас не до субординаций, все действуем в одной связке. Тем более, что командир таки я и молодец Серега, что не пытался быть на равных, и у меня на него были планы, но то, позже». И, пока парни занимались поджогами танков, а мы их ждали, я сидел на своем месте в ЧАПе и думал. Потом посмотрел на Мишку, на Жанну и произнес: «Дежавю какое-то, вам не кажется?» «Ты о чем, командир?» – удивленно спросил мой мехват. Жанна, кстати, удивлена была не меньше. «Ну, смотрите, все, что мы сейчас делаем, происходит буквально по какому-то уже давно известному сценарию. Мы появляемся в самом начале войны на западной границе, крошим немцев, не прогибаемся под встреченным вышестоящим командиром, который обязательно дуболом, а остаемся сами по себе гордые и непокоренные. Потом встречаемся с окруженцами, выясняется, что среди них кто-то враг. Потом освобождаем пленных, среди которых есть настоящие спецы, врач-очкарик, хозяйственный старшина с обязательно хохлицкой фамилией, куда уж без него, старший командир без документов, но в гимнастерке рядового и с гонором, как у Наполеона. Этого командира мы ловко на смех всем рядовым бойцам ставим на место, показывая, что пока его сущность не подтверждена из Москвы или хотя бы из штаба фронта, он рядовой. После предлагаем освобожденным самим выбрать, с кем они, и с оставшимися лихо захватываем у немцев технику и, по сути, уже формируем из них же ударную часть в тылу врага. Ну и, ничего не напоминает, а должно, это все Мишка, а Жанна пока молчала. Миш, уж хотел я начать назидать, все, я поняла, как раз и осекла меня догадавшаяся Жанна, точно так происходит почти во всех книжках, где наши попадают в 41-й, плюс-минус детали сюжета, вот, умница, не то, что этот балбес Никулин, ну, я-то подобную чудистику не читаю, тут же парировал он мою подколку, это вы все бездельем маетесь, а я человек занятый, на мне техника, ну как было не засмеяться такому красивому ответу, и мы с Жанной не постеснялись, и тут снаружи послышался бух, задний обзор был включен, дрон, кстати, уже давно мы улучили момент и вернули в стойло, и в обзоре мы увидели, как одна горящая костром тройка превратилась в разлетающиеся железные ошметки. И увидели еще, что наша команда поджигателей уже бежала к своим танкам и грузовику. Через пару минут каждый забрался куда был должен и взмахом руки дал сигнал, что готовы к движению. И опять сзади бухнуло, а чуть погодя еще, Андрей, обратилась ко мне Жанна, а что там за выстрелы были? Когда мы уже захватили танки, раненых добивали? Нет, не раненых, плененных немцев ранили. Зачем? Затем, что они нам в нашем плену не нужны, значит их нужно или отпустить, или расстрелять. Отпускать? Плохо для нас и наших в перспективе. Расстрелять? Рука не поднимается, все ж таки я, офицер. Поэтому их попросту нужно было вывести из строя так, что воевать они никто больше не смогут. Да еще и Германия получит головную боль по их эвакуации, излечению и дальнейшему обеспечению пенсии. Ну, они же калеки теперь, само собой, но с руками калеки, заметь, захотят зарабатывать, смогут. А нет, так и суда нет. И снова дежавю. Наконец-то улыбнулась расстроенная моей жестокостью к немцам Жанна, встречалось такое и не раз. Вот-вот-вот, все по тому же шаблону. Улыбнулся уже я в ответ. И только герои в этот раз лучше всех других. И эти герои, мы, и все почему, а все потому что мы, панды. Заорало нас трое буквально хором известный нам же в своем времени веселый мем. Еще больше поднимая и без того хорошее настроение, вызванное этой маленькой победой над немецким танковым подразделением. И надо было слышать, как после мы все трое хохотали. Один добрый доктор Айболит, в качестве позитивного и впоследствии нарицательного персонажа, впервые появился в 1924 году в книге, изданной в ленинградском отделении Дедгиза и озаглавленной «Доктор Айболит». И там была маленькая хитрость с датировкой, в результате чего официальный год появления этого персонажа считается 1925 и краткое, но издан он был именно в 1924 году. Отсюда следует, что именование Толстовым медика Айболитом вполне нормально для 1941 года. 2 при стрельбе из пушки 52 к начальная скорость снаряда составляет примерно 800 м/сек, так что все нормально для дистанции в 2 км, да еще и навесом. Глава 12. Дела хозяйские и неожиданное пополнение. К месту дислокации, ТЕ, туда, где нас дожидались лейтенант Косенков и оба бойца, мы добрались после нападения на немецкое танковое подразделение, быстро, и я понимал, что эта победа была лишь счастливым для нас стечением обстоятельств, плюс разведка, плюс невиданная для немцев наглость. С нашей стороны, конечно же, выйти одним танком на более чем раз в 15 превосходящего противника, да такое только Колобанов сможет в августе этого же года у деревни Войсковицы под Ленинградом, и то он действовал из засады, а мы атаковали открыто. Но Колобанов наколотил 22 танка, а мы, Жанна, а сколько мы набили? Честно сказать, и не посчитала. Балда, я вот попрошу, отставить. Я тут командиры ваши попрошу, это все после войны или по возвращению. Ясно, так точно. Андрюх, ну, чё ты, армия это вам не просто так. Армия это армия. Ясно, товарищ Никулин. Так точно, не понял. Так точно, товарищ майор. Это Мишка, он опытный. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Зашевелился таки клубок. Рядовой Рысева. Я. По возвращении 2 наряда вне очереди. Расслабляться давать нельзя даже своему экипажу и даже если он состоит из друзей. Не слышу. Есть 2 наряда вне очереди по возвращению. И какая, блин, муха ЦЦ меня укусила? Спрашивается. Косенков и компания не ожидали, что вместе с нами прибудут еще 12 бойцов, 3 танка и 2 грузовика. Один из которых отогнали метров на 150 и тщательно замаскировали. Это тот, который с боекомплектом. А со второго начали пополнять баки немецких двойки и троек. ЧП я приказал не заправлять, чем весьма удивил тоже, как оказалось, любознательного майора Серегу Безымянного, да и всех остальных танкистов, пришлось провести перед общим строем небольшой техликбез. Так, товарищи танкисты и прочие, примкнувшие к ним пехотинцы, саперы, старшины и медики, начал я, объясняю в первый и последний раз, и это объяснение должен запомнить каждый и передавать из уст в уста новобудущий прибывший маки устав РК, что есть за такое наш геройский танки Чапы. Повторять не буду, запоминайте. Ясно, так точно, товарищ майор, почти стройно ответил, строй отряда Чапы, теперь внимание, касается всех, наш танк Чапы является секретным, а это значит, что и боепитание, и техобслуживание, и заправку топливом также получает совершенно секретным методом. Каким, не скажу, вы все равно не поймете, а кто поймет, тут же будет расстрелян без оглашения приговора, уяснили, товарищи. Так точно, товарищ майор, те же лица, да, окромя моего экипажа. Из этого следует, что иногда мы будем удаляться на некоторое расстояние от нашего расположения и возвращаться уже заправленными, техобслуженными и с полным боекомплектом. Так точно, тачмайр. И подсматривать, куда мы, что мы и все такое прочее с нами, запрещено. Лейтенант Косенков, пытавшийся пару раз это сделать, уже получил огневое предупреждение, и следующий раз для него будет последним. Он об этом теперь знает и может рассказать о том, каково ему было невесело. А для любого из вас и первый раз будет последним, безотносительно командир ли это, или боец. Лейтенант остался жив просто потому, что не был заранее предупрежден. Моя вина, а вас я предупреждаю прямо сейчас, и это же вы должны будете сообщать вновь принимаемым в отряд. Все понятно? Так тачмайр. Прекрасно. Теперь о делах наших жизненных. Представляю тем, кто не знает, старшину Непролеевода. Что? Это я увидел знак Сереги, мол, что-то не так, говори, товарищ майор, не дуй ветер. Это Безымянный подал голос со своей все время обезоруживающей улыбкой. Ну, да, я так и сказал. В чем дело-то? Так вот, старшина Непро, не дуй ветер, отвечает за хозяйственную жизнь нашего диверсионно-истребительного отряда Чапы. Далее, майор Безымянный, командир танкового подразделения и, чует мое сердце, особист отряда тоже, до тех пор, пока настоящего не найдем. Найдем, и получив согласный кивок майора, продолжил, найдем, в отсутствие меня, он же, мой заместитель, лейтенант Косенков, у нас с вами зам по общевойсковой подготовке и начальник штаба отряда, так тачмайр, в три глотки, кстати, разом, товарищ медик, подойдите сюда. Смешно поправив очки и шагая совсем не по-военному, айболит подошел ко мне. В глазах его читался осторожный интерес. Хотя чего тут интересоваться, раз медик, то по специальности и будет служить дальше. Как вас, боец, по имени-отчеству? Обратился я к тому очкарику-медику, вполне справедливо не дожидаясь обязательного по уставу доклада о прибытии по приказу. Ну, что со шпака, по сути, можно взять. Кухаренок Дмитрий Олегович, я, белорус, русский, из Карелии, но дед действительно из-под Пинска, это отсюда не очень далеко, верст может 200, замечательно, раз предки с Белоруссии, да еще и пинские, то так и будете впредь Дмитрием Олеговичем. В ответ на эту незамысловатую шутку бойцы в строю заулыбались, хорошее настроение, оно ведь всегда нужно и горе тому командиру, который забубнится в своей серьезности, тем более, что хорошее настроение серьезности никогда не помеха, но за командиром, который это понимает, любой боец пойдет хоть в огонь, хоть в полымя, и в воду тоже. Остальных бойцов по экипажам наших теперь танков распределит майор Безымянный и сделает это сейчас. Выполнять, и всем приступать к своим обязанностям. Есть в пункте и приступать, тачмайр. Старшина, не дуй ветер. Я, за мной. Мы отошли в сторону. Да что там в сторону, к нашему танку. Я достал карту, уже раскрытую на интересующем меня районе, и распластал на плоском наклонном щите машины. Жанна стояла поодаль, Мишка грюкал и брякал ключами чуть в стороне. Как вас по имени-отчеству, товарищ старшина? Тарас Игнатович, ну, кто бы сомневался. Замечательно, Тарас Игнатович. А вы карту читаете? Умею. Что вам известно про существование складов и схронов РК и НКВД вот в этом районе? И я показал, где смотреть. Карта у вас какая хорошая, товарищ майор, какая уж есть, к делу ближе давайте. Вот в этом лесочке есть склад с продовольствием и обмундированием. Это армейский, я там получал и то, и другое. Склады вооружения известны, мне неизвестны, я все больше по хозяйству. понимаю. А топливо? Вот где-то здесь был склад. Старшина показал место, я там не бывал, но говорили. Принял, спасибо, свободны, Тарас Игнатович. Приступайте к обязанностям. Есть приступать к обязанностям. И старшина ушел, а я, поискав глазами и найдя, взмахом руки подозвал Безымянного. Тот, отдав какие-то свои короткие распоряжения, подошел ко мне, соблюдая свой майорский форс, что, в принципе, было правильно. ТК, негоже майору даже перед майором бегать, аки капитану какому. Звал? Не, просто ручкой помахал. И увидев удивленные глаза Сереги, пояснил с улыбкой: звал, конечно ж, дело есть, даже два. Шутник, мля, короч, первое, ты майор и я майор, оба мы танкисты. Так, так, формально ни ты, ни я друг над другом не главнее, но ситуация требовала моего командования. Теперь она изменилась, а ведение дальнейших наших действий предполагает, что командование все равно должно остаться за мной. Согласен, ну так-то да, и вправду как-то нам неудобно друг друга майорить. Вот давай я тогда буду, о, генерал-майором. Согласен, и Серега, не сразу понявший прикол, но таки сообразивший в итоге, что это опять лишь шутка, заржал смехом, аки конь ретивый. Я понял, Андрюх, и твое командование надо мной принимаю спокойно. Объяснять не буду, но моя против твоя не пляшет. Это хорошо, что между нами есть понимание, так и проще и короче. И теперь хочу услышать твои соображения по поводу нашего отряда. Есть такие, говори. Мы на этих немцах так и будем под крестами воевать, так и будем, Серег, в пылу боя друг друга не побьем, дельное замечание, и сделаем вот что, надо нарыть где-то краску и на каждом из них по бокам, переду и заду нарисовать, звезды, нет, буквы Z, A и V, это же и будут позывные танков, Зима, Ока и Волга, немецкие буквы, не немецкие, а латинские и хорошо бы готическим шрифтом, сути не понимаю, почему не звезды, ну, представь, что эти танки наваливаются на немцев и на них звезды, это ж явные цели, ну, да, задумался майор и тут же посветлел лицом, а с крестами, но с немец, то есть с латинскими буквами они не сразу расчухают, что это наши танки, истинно так, майор, а краску где взять, ты майор, в конце-то концов, или на трамвае покататься вышел, вон у тебя целый старшина имеется, одари головой болью, виноват, повинился Серега, и это... Бойцы могут неправильно кресты понимать. Что значит неправильно? Мы – диверсионная группа, и маскировка для нас – вопрос выживания. Если надо будет переодеться в немцев, то переоденутся все и изобразят из себя хоть взвод гитлеров с геббельсами. Так и объясни бойцам, товарищ начальник особого отдела отряда. Есть объяснить. Рядовой Рысева, ко мне. Жанна тут же быстро подбежала, буквально купаясь в восхищенных взглядах бойцов отряда, находившихся чуть в стороне. Теперь слушай сюда, майор. Безымянный был весь внимание. Рядовой Рысева сейчас разберется с радиосвязью на немчуках и обучит основным навыкам стрелков и командиров всех трех машин. После они обучат остальных членов экипажей. Безымянный кивнул, но вопрос в глазах читался, и я предложил его мне задать. Ну, стрелку радисту немецкое радио изучить понятно, командиру тоже. А зачем это мехводу и заряжающему? Объясняю. Для универсальности. Например, в нашем танке любой может заменить любого, при необходимости, разумеется, ранит кого, или на месте члена экипажа не окажется, заменит, теперь ясно, но сразу с обучением всех не получится, сразу не получится, но стремиться к этому надо, чтобы каждый в каждом экипаже мог и за рычаги, и за пушку, и за рацию, это тоже возьми под свой контроль, есть взять под контроль, козырнул Безымянный, а ты поняла, что делать, это я уже Жанне. Так точно, выполнять, есть выполнять, и Жанна направилась к ближайшей тройке разбираться с особенностями ее радиосвязи, ну и ожидать там, пока Безымянный освободится и познакомит ее с радистами и командирами танков, которые, по большому счету, все и не знали, что такое радиосвязь в танках один. Теперь, Серег, двойка имеет лучшее радиооборудование, чем обе тройки два, этот танк возьми себе, и на нем символ Z нарисуете. Почему на нем Z? Искренне удивился Безымянный. Потому что, Зирига, сказано Z, значит, Z, виноват, все. Пока других задач нет, займись теми, что определены. Ну, и Рысевой помоги, потом канцелярию там особистскую разведи и так далее. Не мне тебя учить. Безымянный козырнул и удалился к своей уже двойке, в которой Жанна пыталась разобраться с особенностями немецкой радиостанции. И, к кажется, не безуспешно. А я, опять же, взмахом руки подозвал к себе Косенкова. Тот ждать себя не замедлил и предстал передо мной, аки лист перед травой. Значит так, лейтенант, организуй выгрузку и хранение боеприпасов танков. Часть снарядов сверхштатных быка передать в сами танки. Особое внимание удели тому, чтобы боекомплекты не были в сырости и не намокли под дождем. Ну и про маскировку не забывай. В этом тебе поможет ГВЗа. Привлеки его, и у него, кажется, опыт есть, так что пусть он и руководит непосредственным действием, а ты все организуй. Понял, так точно, товарищ майор, но можно вопрос, спрашивай, зачем мы боезапас здесь оставляем, если уходим отсюда? Пустой грузовик нам нужен, лейтенант, и взять нам пока такой негде и некогда, а за снарядами и вернуться можно. Виноват, теперь понял. Выполняй задачу, есть выполнять, и лейтенант побежал заниматься порученным ему делом, и вскоре в сторонке закипела работа, были привлечены все пехотинцы, я приказал взять весь необходимый инструмент с нашего танка и работа закипела, даже дважды раненый Болталов и то помогал чем мог, его, кстати, уже осмотрел наш эболит, заново перевязал, благо недостатка в медикаментах в ЧАПе не было, и даже похвалил того, кто перевязывал бойца до того, мол, качественно обработан, кто б сомневался в нашем рядовом Рысевой, а я постучал по броне ЧАПе, грюкнула крышка люка и из него высунулся Никулин, ему тоже воздухом подышать надо, а так я бы его и подпус просил, как обстановочка, Мишеня, да вроде все тихо, сейчас стемнеет и совсем все успокоятся, понятно, местечко для рандеву с нашими присмотрел, так точно, отлично, скоро выдвинемся, как стемнеет, и пошел в сторону двойки, где Жанна объясняла безымянному и его радисту уже изученные ей особенности управления немецкой рацией. Там все просто на самом-то деле. Кстати, радист не радист в профессиональном понимании этого слова, а один из техников, назначенный майором быть стрелком-радистом. Однако, как я пообещал Мишке, выдвинуться нам получилось не сразу. Буквально вот только начал день погасать, так тот подпудоложил, что мол прямо в сторону нашего импровизированного лагеря движется толпа человек 15 при лошаденке и телеге. Часть из них были женщины, часть даже дети и небольшое количество мужиков. Вот только их мне тут и не хватало, блин, вооружены, два бойца с винтарями и у одной женщины тоже, но она походу не военная. Ясно, Жанна, отвлекись, пойдем мирняк встретим, автомат возьми, есть, старшина, я, винтовку возьми и с нами, есть. Остальным внимание, оружие держать при себе и заниматься своими задачами. И тут же в ТПУ, Мишеня, огляни еще раз вокруг них и, как стемнеет, дрон на место, батарею менять пора. И будь готов за Жанну поработать с пушками. Принял, командир. Честно говоря, я бы и не пошел, пусть бы они прошли мимо, но встреча была неизбежна. Дорога-то рядом и не заметить нас они не могли. Да и жалко их, наверняка это жены и дети командиров и политруков. И в этих местах участь их уж точно завидной не была бы. Местные и так особо неприветливы были, а некоторые из них и вовсе наших ненавидели. Ну, что поделать, такова она наша селяви. Мы тихо заняли место за кустами с расчетом, что возможно придется попасть под движущихся в нашу сторону. Но бредущие женщины с детьми, старик и два бойца с ними, нас, вышедших их встречать, за кустами так и не заметили. Но уже слышали суету впереди и, кажется, стали идти медленнее, настороженнее. Вот они и остановились и стали советоваться. И дед кивнул им и пошел на шум нашего лагеря один. Оружия при нем не было. Оно оставалось у обоих бойцов и у одной из женщин. Дети, два мальчика лет 10-12 и три девочки помладше, причем одной не более, чем лет 5, боязливо жались к женщинам. «Жанна, твой выход, аккуратно только», — шепотом приказал я. «Постараюсь». Так же тихо ответила мне Рысева и уже громче, но не криком сказала в сторону новоприбывших: «Остановитесь, пожалуйста». Моментально оба бойца присели в положение стрельба с колена и направили винтовки в нашу сторону. Женщина с винтовкой чуть замешкалась, но винтовку таки вскинула. Правда, из положения стоя. «Я выхожу, не стреляйте, это снова Жанна, выходи», — предложил ей дед, посланный их обозом в разведку. Жанна, не спеша раздвигая ветки кустов, вышла. Все новоприбывшие смотрели во все глаза и явно удивлялись, что вышла к ним женщина в танкистском комбинезоне. Такого они уж точно не ожидали. «Я рядовой Рысева, Красная армия». «Поди не одна?» — спросил дед. «Колоритный такой, кстати, с бородой». «Не одна. За моей спиной наш командир и старшина. они могут выйти к вам, ХМ. Пусть выходит, бойцы. Жанна обратилась к парням с винтовками, опустите оружие, мы нападать не собираемся. А если собираетесь? Недоверчиво спросил один из них. Если бы собирались, то перебили бы вас из кустов. Это уже выходя из кустов четко и уверенно ответил я и тут же представился. Я майор Толстов, танкист. За мной старшина Недуй Ветер. Там дальше, бойцы истребительного отряда Чапы. Кто вы? Старшина вышел вслед за мной. Вновь прибывшие переглянулись. Дед внимательно с прищуром оглядел каждого из нас троих, и было на что посмотреть. Краскам, хоть и в танковом комбинезоне, но чистенькие и аккуратненькие, рядовой Рысева, тоже чистенькая, аккуратненькая и даже почище и аккуратнее майора, а вот старшина неожиданно оборванный и грязный, хотя, казалось, должно быть наоборот, как ни крути, а зачуханный старшина это вроде и не старшина как бы, оружие мы на них не наводили и это было оценено. Женщина опустила ствол винтовки сразу, бойцы спешить не стали, но тоже, кажется эти люди уже с кем-то сталкивались. Т.Е., опыт неприятных встреч у них имеется. Почему у старшины винтовка немецкая, и автоматы у вас странные? Громко спросил один из бойцов, потому что у немцев других винтовок нет. Что отобрали, то и имеем. А автоматы наши, новейшие ППС, скоро ими всю Красную Армию перевооружат. А где Красная Армия сейчас? Спросила одна из женщин. Далеко, ровно оставили. Ответил я, припоминая историю вторжения гитлеровской Германии в СССР и танковое сражение Луцк, Дубна, Броды, которое уже практически заканчивалось. То есть мы не догоним, к сожалению не догоните, даже мы не догоним. А вы это кто? Теперь спросил дед. Танковый диверсионный отряд Чапы, я его командир. Танковый понятно, а диверсионный, это как понимать, как пластуны, только на танках. И говорю, чтобы вы не удивлялись и не пугались, что большая часть танков, немецкие, наш, один. Это как так, вас как звать, дедуля? Макар Васильевич я, очень приятно. Но, Макар Васильевич, давайте с вопросами попозже, все увидите, все узнаете, что будет возможно, а пока надо ваших детишек накормить и обогреть. Поэтому, к вам командируется рядовой Рысева, она же и окажет всю помощь, ну и наш врач тоже. Прошу следовать за нами, старшина. Проводи. Я не сомневался, что эти люди вреда нам не нанесут. Можно было бы сомневаться, если бы с ними не было детей, но они были и это служило четким знаком, что люди эти, свои. Поэтому, под одобрительный взгляд Жанны, мною и было отдано такое распоряжение. И она сразу пошла к женщинам и детям. А старшина подошел к деду, подал руку и представился. Тот ответил на рукопожатие и вместе они вернулись к телеге и взяв лошадь под узду повели ее к лагерю. Я же поманил к себе бойцов. Погранцы оба, пограничники, товарищ майор. Вполне себе подозрительно глядя на меня ответил тот, у которого были сержантские лычки на гимнастерке. Второй был рядовым бойцом. А женщины и дети, комсоставские, так точно. Ваши имена, сержант Исаев Олег Данилович, Владимир Волынский погранотряд, боец Загребко Павел Степанович. Боец из отделения Олега, виноват, из отделения товарища сержанта. То, что вы друзья, это хорошо. Разрешите два вопроса, товарищ майор. Спрашивай, сержант, откуда вам известно, что Красная Армия сдала Ровно? Радио, сержант, в нашем танке имеется. И второй вопрос, почему вы бойца Рысеву называете не красноармейцем и бойцом, как по уставу, а рядовым? Потому что в нашей особой танковой части так принято. Но за замечание спасибо, учту. Особая часть, это уже третий вопрос. Но я отвечу, да, часть особая и потому, секретная. Тебе это понятие знакомо, сержант? Так точно. Вот и исходи из этого. И еще знай, что мы не из бывших, а плоть от плоти советские. Просто, особые. Честно сказать, я так и подумал, товарищ майор, что бывшие вы. Вот не надо так думать, сержант. Пошли уже в лагерь, а мне стало ясно, кто в нашем отряде займет должность начальника особого отдела. Один радиооборудование советских танков обязательного приемника на каждой машине не предусматривало. Связь между радийным танком командира и линейным танком подчиненного велась только визуальными средствами. Делай, как я, сигналы флажками, в основном, фарами и фонарями, дымами и сигнальными ракетами. Два ПЗ-2, двойки, были более богато радиоофицированы, нежели средние ПЗ-3, тройки, так как их взвод часто использовался в качестве разведывательного. Глава 13. Диверсия. Когда я с бойцами-пограничниками вернулся в лагерь, то застал картину, наверное, абсолютно типичную для места и времени ее действия. Серега Безымянный стоял в объятиях двух прибывших молодых женщин, и лицо его было каменным. Женщины плакали, другие женщины тоже сдерживали слезы, а дети держались кучкой рядом с ними. Я понял, в чем дело, да и нетрудно было догадаться, и потому напрягать Серегу не стал. Однако, подозвал Жанну и кухаренка. К детям особое внимание. Дмитрий Олегович, проверьте их состояние. Если что, то какие-то лекарства и медикаменты вам даст боец Рысева. Да вы и так это знаете. Да, я принял во внимание вопрос сержанта и впредь решил не привлекать лишнего внимания, называя ее рядовой. В этом времени такое звание было еще не принято, а положено было называть рядовых словами боец, либо красноармеец один. Все сделаю, товарищ майор, только очень прошу поласковее с детьми, они просто маленькие. Я понимаю, Андрей Игоревич, все будет хорошо. Жанна, обеспечь, есть обеспечить. Наконец, Безымянный освободился от объятий женщин, если так уместно сказать в этой ситуации, и, встретив мой взгляд, понял, что нужно подойти. Подошел. Смурной да нельзя. Такими люди бывают, когда теряют кого-то из близких, что на войне есть обычное дело. Ваську и Володьку убило. Военные, да, пограничники оба, в первый же день. Увы, но на этой войне потеряем мы еще много наших друзей и близких. Да, я все понимаю. Просто дружили мы. Их три семьи, и я не женатый. Давно дружим, лет 5, наверное. Третья семья как, вся погибла, вместе с дочкой. Лида говорит, что под бомбу попали. Крепись, Серега, отомстим. Да, ставь задачу. Кроме тех, что уже поставил, пока нет ничего. И я, кажись, начальника особого нашел. Сержант Исаев подбежал. Знакомое лицо тоже. Здравствуй, сержант. Почти не удивляясь, сказал майор и тут же мне пояснил, доводилось видеться, когда польские диверсанты хотели наши танки поджечь. Месяц назад где-то, вот они их и изловили. Здравжелаю, товарищ майор, отойдемте в сторонку. Тихо сказал я. Мы отошли. Сержант, принимаешь на себя обязанности начальника особого отдела. Контрразведка тоже на тебе. Есть принять обязанности. И можно вопрос, товарищ майор, вот ты заноза. Но спрашивай, вы знаете меня минут 15 и уже доверяете такую важную должность. Почему, дети, сержант, понял. Спасибо, товарищ майор, спасибо, как говорится, не булькает, но то после победы. Исаев и Безымянный улыбнулись, а сейчас обрати внимание на лейтенанта Косенкова. Дюже он въедливый пацан, многое подмечает. Имей в виду, что он из семьи дипломатов, несколько лет провел с родителями в Лондоне и по-английски шпарит того-го как. Я, кстати, тоже по-английски и не хуже его. Любопытно. Ряд, боец Рысева прекрасно знает немецкий. Учту, спасибо. Серег, извини, но дальше не для твоих ушей. Понял, отхожу. И Безымянный отошел совершенно спокойно, не выказав ни капли обиды. И это было важно, что он прятал свое «я» и не обижался. А то бывают некоторые такие, что даешь им понять, что их присутствие неуместно, а они дуются после. Но тут все хорошо. Безымянный оказался майором правильным. Теперь смотри, сержант, в отряде есть крот, кто-то из трех, лейтенант Косенков, ефрейтор Гаваза и боец Болталов, чей крот, не знаю. Есть какие-то основания подозревать именно этих троих? Да, они в отряде появились первыми, и уже тогда начались непонятные телодвижения. Все остальные, ФТЧ и майор, появились в отряде буквально сегодня. Хотя майора я уже 3 дня как знаю и познакомился с ним до встречи с этой троицей, и уже повоевали вместе. А в чем выражаются непонятные, как вы говорите, телодвижения? Покушение на меня. Ничего себе. Обстоятельства расскажете? Был бой с немцами, с пехотной частью, и пуля прилетела ко мне со стороны, где держали позицию эти трое. Т.Е. сбоку, и немцев в той стороне не было? Сбоку, да, немцев в той стороне не было. Промазал, как видишь, и еще вводные. По Гавази мне мое руководство приказало интереса к нему не проявлять, но именно у него, единственного из бойцов в отряде, есть удостоверение личности. У лейтенанта, кстати, тоже имеется, проверь, ХМ. Значит, Гавазой не интересоваться, это только мне приказали, сержант. И относительно Косенкова тоже имей в виду, что моя вера ему, это моя вера. У тебя вера своя, и из этого исходи. Кстати, Рысева психолог неплохой, и она в Косенкове изъяна не видит. Но Гаваза ведет себя. Короче, он опытный человек, очень опытный. Старается, чтобы за спиной никого не было, и еще есть бытовые детали, которые подметила как раз Рысева. Поговори с ней, расскажет детально. Вас понял, товарищ майор. Теперь о подчинении. Подчиняешься ты напрямую мне, в мое отсутствие, майору Безымянному, он мой заместитель. Косинков, начштаба и общая подготовка. Свои команду и агентуру формируй сам. На этом все, работай. Есть работать. И это, будьте добры, товарищ майор, предъявите свои документы. Я обалдело посмотрел на Исаева и буквально заржал. Нет, ну надо же, жук, а, с козырей, что называется, зашел. У командира документы потребовал. И ведь он абсолютно прав, чертяка. Вот просто абсолютно. Так что бумагу свою грозную я ему предоставил. Он ее увидел и лоб его немножко вспотел. А ты думал, шо, у нас тут все серьезно. Однако ж, серьезные петушки-закорюшки тут у вас. Виноват, товарищ майор. Да все правильно ты делаешь, сержант. Я сразу не обозначился. Сам виноват. У бойца Рысева и сержанта Никулина тоже проверишь. У них соответствующие бумаги. И проверь обязательно, чтобы не с моих слов твое знание было. Хотя за них я ручаюсь, как за себя. Понял, товарищ майор. Разрешите выполнять? Выполняй. И я жестами показал Мишке и Жанне, мол, покажите ему свои бумаги. Те кивнули и тут же каждый приготовил свою. К Никулину Исаев подошел сам, а вот Жанне пришлось бумагу ему поднести. Так ведь пока она не генерал, чай, и не сержант даже. И сержант занял у нее какое-то время на расспросы. Так для дела же.